В адресованном Агиляру на языке ксаю изложение Кемалинали эта речь прозвучала следующим образом. Чтимый глашатай Матакусома послал эти пустяковые дары в надежде, что капитан Кортес удовлетворится ими и направится в какую-нибудь другую сторону. Но на самом деле они представляют собой лишь малую талику несметных сокровищ Теночтитлана. Матакусома хочет отбить у капитана охоту увидеть истинные сокровища, которыми изобилует его столица. Пока Агиляр переводил это на испанский для Кортеса, я впервые подал голос, тихонько обратившись к Кемалинали на понятном только нам двоим ее родном наречии Катликак. Твоя задача — переводить то, что говорят, а не придумывать неизвестно что. Но это он солгал, — выпалила девушка, указав на моего спутника, и тут же покраснела, поняв, что сама себя выдала. «Почему солгал он, мне известно, — сказал я. Хотелось бы теперь узнать, что побуждает к этому тебя». Переводчица уставилась на меня, и глаза ее расширились, ибо она меня узнала. «Ты!» — она выдохнула с испугом и неприязнью. Наш краткий обмен репликами остался незамечен присутствующими, а Агиляр так и не узнал меня. Когда Кортес заговорил снова, то голос, переводивший его Кемалинали, слегка дрожал. «Мы были бы признательны, если бы ваш император удостоил нас официального приглашения посетить его великолепный город». Впрочем, почтенные господа послы, можете передать Матакусоме, что мы не настаиваем на этом, ибо все равно придем туда, хоть по приглашению, хоть без такового. Заверьте его, что мы явимся обязательно. Мои четверо спутников попытались было протестовать, но Кортес оборвал их, сказав, вот что, мы очень подробно и доходчиво объяснили вам, в чем состоит наша высокая миссия. Наш государь, великий император и король Дон Карлос, недвусмысленно повелел нам выказать уважение вашему правителю и спросить его дозволения на проповедь в этих землях святой христианской веры. Во исполнение этого приказа мы всесторонне объяснили вам все, что касается христианства, Господа Бога Иисуса Христа и Девы Марии, которые желают лишь, чтобы все народы жили в братской любви. Мы даже взяли на себя труд продемонстрировать вам непревзойденные качества имеющегося в нашем распоряжении оружия. Кажется, мы довели до вашего сведения решительно все, что вам надлежит знать. Однако, если кому-либо из вас все-таки что-то осталось непонятным, мы напоследок готовы разъяснить это еще раз. Будут какие-нибудь вопросы? Мои знатные спутники, хотя и выглядели огорченными и возмущенными, предпочли промолчать. Поэтому я прокашлялся и обратился к Кортесу на его родном языке. У меня есть еще один вопрос, мой господин. Белые люди все как один разинули рты от удивления, что дикарь заговорил с ними по-испански. А Кемалинали застыла, несомненно опасаясь, что я изобличу ее, или, может быть, пожелаю занять ее место в качестве переводчика. «Мне любопытно узнать, — начал я, изображая робость и растерянность. Не мог бы ты сказать мне?» «Да», — подбодрил Кортес. Все еще изображая смущение и неуверенность, я сказал, «Мне довелось слышать, что твои люди...» Многие твои люди отзываются о наших женщинах, как о, в некотором смысле, несовершенных. Послышалось звяканье металла и поскрипывание кожи. Это все белые люди любопытствуют и подались ко мне. Ну-ну. И тогда я с видом глубочайшей заинтересованности, но при этом вежливо и серьезно, без намека на какую-либо грубость или непристойность, спросил. Скажи, у ваших женщин, у вашей девы Марии есть волосы, покрывающие интимные места? На сей раз мне показалось, что помимо позвякивания металла и скрипа амуниции, заскрипели также их разинутые рты и вытаращенные глаза. Почти все испанцы откинулись назад и изумленно уставились на меня. Ну, совсем как вы сейчас, ваше преосвященство. Послышалось потрясенное бормотание. Кощунство, богохульство, неслыханно. Только один из них, здоровенный, огненнобородый Альварадо, громко расхохотался. Он повернулся к двум угощавшимся с нами священникам, обхватил их своими ручищами за плечи и, сотрясаясь от смеха, спросил, «Падре Бартоломео, падре Мерсет, вас когда-нибудь спрашивали об этом раньше? Учат в семинарии, как подобает отвечать на такие вопросы. Доводилось ли вам прежде хотя бы задумываться на сей счет, а?» Оба священника промолчали, отделавшись сердитыми взглядами и осенив себя на всякий случай крестным знаменем. А вот Кортес, так и буравив меня своими ястребиными глазами, заявил, «Пожалуй, я ошибся, сравнив тебя с Идальго, грандом или придворным. Но, однако, тебя стоит запомнить, и уж будь уверен, Я тебя не забуду.